Улицы перед дворцом Патриция запрудил народ. В воздухе витала маниакальная карнавальность. Ваймс тренированным взглядом обвел собрание. Типичная анкмарпоркская толпа кризисного периода. Половина пришла жаловаться, четверть понаблюдать за первой половиной, а еще четверть явилась досаждать остальным, продавать им хот-доги и таскать у них кошели. Однако мелькали и новые лица. В толпе расхаживали угрюмые мужики с огроменными мечами на перевязи и кнутами за поясом. — Дурные вести не лежат на месте, да? — отметил знакомый голос у Ваймса над ухом. — Доброе утречко, капитан. Ваймс поглядел в ухмыльчивую трупную физиономию «Себя режу без ножа до стабля», разносчика абсолютно всего, что по-быстрому продается на людной улице из открытого чемодана и с гарантией ненароком упало с чьей-то телеги. — Доброе утро, себя режу, — рассеянно ответил Ваймс. — Чем приторговываешь? — Подлинное средство, капитан. Себя режу склонился ближе. Он был из тех, кто умел пожелать доброго утра так, будто подобное предложение случается раз в жизни и никогда не повторится. Глаза его вращались в глазницах, точно два грызуна в поисках выхода из лабиринта. — Необходимейшая вещь, — прошипел он, — антидраконий крем. Лично гарантирую, если вас сожгут заживо, вернут деньги без вопросов. — То есть, — медленно проговорил Ваймс, — если я правильно тебя понял, меня заживо поджаривает дракон, а ты возвращаешь мне деньги. — По личному заявлению, — прибавил себя режу без ножа. Он отвинтил крышку с банки ослепительно-зеленого бальзама и сунул ее Ваймсу под нос. — 50 редких специй и трав. Рецепт знают только несколько древних монахов, которые живут где-то на горе. Доллар за банку. И это я себя режу без ножа. На пользу общества стараюсь. Благочестиво прибавил он. — Молодцы какие эти монахи, — сказал Ваймс. — Быстро сварили. — Хитрые гады, — согласился торговец. — А все, небось, медитации и ячий йогурт. — Ну и что слышно? — спросил Ваймс. — Это что за бугаи с мечами? — Охотники на драконов, капитан. Патриций объявил награду в 50 000 долларов тому, кто принесет ему драконью голову. Отдельно от дракона. Патриций, ты у нас не дурак. Что? Это он так сказал. Везде на плакатах написано. 50 000 долларов. Не цыплячье просто, скажите. Скорее драконий фураж, сказал Ваймс. Беды не миновать, помяните его слово. Удивительно, что ты сам еще за меч не схватился. Я больше по сфере обслуживания. Себя режу заговорщически огляделся и протянул Ваймсу клочок пергамента. На пергаменте значилось «Антидраконий зеркальный щит, 500 анкмарпоркских долларов. Портативный детектор драконьего логова, 250 анкмарпоркских долларов. Противодраконьи стрелы, 100 анкмарпоркских долларов за штуку. Лопаты, 5 анкмарпоркских долларов. Кирки, 5 анкмарпоркских долларов. Мешки, 1 анкмарпоркский доллар». Ваймс вернул торговцу пергамент. «А мешки зачем?» — Потому как сокровище, — объяснил себя режу. — А, ну да, — мрачно сказал Ваймс. — Мог бы и сам догадаться. — У меня предложение, — сказал себя режу. — И я вот что предлагаю. Для наших парней в коричневом 10% скидки. — И ты себя режу, себя режешь без ножа? — Офицерам 15%. — Не отступил тот, но Ваймс уже двинулся прочь. Причина легкой паники в голосе торговца вскоре прояснилась. Конкуренция у него оказалась, будь здоров. Жители Анкмарпорка по природе своей не герои. По природе своей они торговцы. На дистанции в несколько футов Ваймс мог бы прикупить сколько угодно волшебного оружия. Настоящий сертификат по длинности прилагается. Плащ-невидимку. Удачный штрих, отметил Ваймс. Искренне восхитился тем, как разносчик применяет зеркало без стекла. А если охота забав попроще, драконье печенье, воздушные шарики и ветряные мельницы на палочках, медные браслеты с гарантией, лечившие от драконов, тоже полезная штука. Мешков и лопат продавалось не меньше, чем мечей. Золото, вот в чем дело, сокровище. 50 000 долларов. Офицер стражи зарабатывал 30-ку в месяц и вынужден был сам платить за рихтовку доспехов. И чего бы только Вайс не сделал с 50 000 долларов. Некоторое время он об этом поразмыслил, а затем поразмыслил о том, что сделал бы с 50 000 долларов. Даже навскидку такого нашлось гораздо больше. Тут он чуть не врезался в толпу, собравшуюся перед плакатом на стене. Плакат и впрямь возвещал о том, что во дворце за голову дракона, терроризирующего город, храброму герою заплатят 50 000 ангкор-поркских долларов. Один человек по габаритам вооружения и тому, как медленно он вел пальцем по буквам, Ваймс опознал в нем главного героя, читал вслух для остальных. В-А-Д-В-О-Р-Е-Ц, закончил он. 50 000, задумчиво повторил один, потирая подбородок. Не густо, заметил интеллектуал. Сильно ниже стандартных расценок. Должен был пообещать полкоролевства и рук своей дочери. Да он же не король, он патриций. Тогда полпатрия или что там у него, а дочь какая? Собравшиеся охотники были не в курсе. Он не женат, вмешался Ваймс, и дочери у него нет. Они обернулись и смерили его взглядом. В их глазах он прочел презрение. Они, наверное, в день крошат по дюжине таких, как он. — Нет дочери, — переспросил один. — Люди, значит, пускай ему драконов мочат, а у самого даже дочери нет. Невесть, почему капитан решил, что за правителя города нужно вступиться. — У него есть собачка, он к ней очень привязан, — услужливо сообщил Ваймс. — Хрен знает что, даже дочери нету, — сказал один охотник. — 50 000 долларов — это, значит, не деньги. На одни сети столько тратишь. — Это точно, — согласился другой. — Люди думают, это целое состояние. Но они же не учитывают, что пенсии тебе не платят, а еще медицинские расходы, оборудование сам покупаешь, сам чинишь. — Амортизация девственниц, — кивнул маленький толстенький охотник. — Ага, плюс еще... Чего? Я по единорогам специализируюсь. Смущенно улыбнулся толстячок. — А, ну да. Его собеседнику, похоже, всю жизнь хотелось задать этот вопрос. — А я думал, они нынче редкие. Нет? — Истинно так. — И единорогов тоже не прорва, — ответил охотник на единорогов. — У Ваймса... Сложилось впечатление, что других шуток тот не знает. «Что поделать, времена непростые!» — отрезал первый. «И чудища совсем зажрались», — сказал еще один. «Я слыхал, была история. Один мужик убил чудище в озере без проблем. Лапы его над дверью прибил». «В дидактических целях», — вставил один случай. «Ага. А потом знаете, что было?» Пришла матушка-чудище, и давай жаловаться. Прямо вот мамка его на завтра явилась в ратушу. Пожаловалась? За правду, жалобу подала. Вот как нас теперь уважают. — Женский пол — это вообще души свет, — уныло сказал еще один охотник. — Я как-то встречал косоглазую горгуну, ужас, одно слово. У нее то и дело нос каменел. — Это ж мы каждый раз подставляемся, — сказал интеллектуал. Кабы за каждую мою лошадь, что мне пришлось сожрать, я доллар получал. — Верно говоришь. 50 000 долларов. Да пошел он! — Ага. — Верно говоришь. Вот ведь крохобор. — Пошли выпьем. — Верно говоришь. В праведном согласии они покивали и направились к залатанному барабану. Все, кроме интеллектуала, который смущенно шмыгнул назад к Ваймсу. — Какая собачка? — спросил он. — Что? — Какая, говорю, у него собачка? — Маленький, жесткошерстный терьер, по-моему. Охотник пораскинул мозгами. — Не, — в конце концов сказал он и поспешил вслед за прочими. — У него еще, кажется, тетка в псевдополисе, — крикнул Ваймс ему в спину. Ответа не последовало. Капитан ночной стражи пожал плечами и зашагал сквозь толпу во дворец Патриция, где Патриций за обедом столкнулся с трудностями.